Ужин прошел за пустой болтовней, и да, мне пришлось вновь пересказать все, что произошло в доме Хикари, за исключением окончания в сарайчике. Отец и сестренка напряглись из-за упоминания Лотоса. Все прекрасно понимали, что Хикари тоже ведет какие-то тайные делишки. Поэтому, когда я сказал, что не собираюсь превращать Аои в свою постоянную подругу, облегченно вздохнули. «И все же тебе стоит быть аккуратным с ним», — заметила Аяна. «Знаю», — кивнул я, закинув в рот очередной кусочек ролла. «Но все будет отлично». «Ага», — кажется, она не особо мне поверила, но с расспросами отстала. После ужина каждый направился к себе. Время было позднее. Отец выбил, практически в буквальном смысле, у сестренки уборку по дому, аргументируя тем, что он все равно ничего не делает, а она устала. Сперва Яна сопротивлялась, заявив, что после наших уборок ей приходится все делать заново, но папа был непреклонен. И в итоге она сдалась. Войдя в комнату, первые несколько минут сидел на кровати и смотрел на стену, размышляя о своих коллегах. «Черт тебя дери, Изаму! Вы настолько сблизились во всех смыслах, а ты даже не удосужился узнать хоть что-то об их личной жизни. Фу таким быть!» Но размышление прервал писк телефона. Достав его, увидел сообщение с уже знакомого номера. «Эх, милашка Кику, что на этот раз ты мне покажешь?» Розоволосая красотка прислала мне фото очаровательной груди в тонкой белой футболке. Настолько тонкой, что я видел даже розовую кожу одногруппницы, а набухшие соски отчетливо пробивались сквозь ткань. Под фото было новое хокку. «Хочу тебя взять, поглотить без остатка, ласкать до утра». Кажется, скоро мне позвонит твоя лесби-подруга. Что ж, я не против провести с вами еще вечерок. Вместе мы наставим кам на путь истинный». «Изаму?» — в комнату тихо вошла Аяна в одном лишь ночном платье. «Ты занят?»